Я вас знаю, никуда вы не уйдете. А может, и не уйду, неожиданно спокойно соглашается Юзефа. Ребенок несчастный, хиба ж я ее брошу. Но только... Юзефа грозно поднимает палец. Я к себе хочете, а икону у меня в кухне снять не дам. Да кто ее снимать будет, вашу икону, Юзефа? Спрашивает мама. Тот арештант снимет, учитель ваш новый. И Юзефа шумно убегает на кухню. Конечно, вопросов у меня целая телега. Кто такой Павел Григорьевич? Почему он все умеет? Почему он жил там, где люди не живут? За что Юзефа называет его арештант? И еще, и еще, и еще. Но папа ложится спать. Не у кого спрашивать. Мама таких вещей не знает. А главное, у меня самой нет времени. Надо бежать к Юльке. Наверное, Тамашева уже вернулась с ней домой. Я кладу в один карман все бумажные фигурки из «Ромео и Джульетты» за вычетом утопленных мной в ведре супругов Монтекки и Капулетти. В другой карман я прячу все лакомства, которые я накопила для Юльки со вчерашнего вечера. Яблоко, 3 печенья, 1 шоколадную конфету и несколько леденцов-ландринок. 1 шоколадную я не выдержала, съела вчера сама. Мчусь к Юльке стремглав. В голове нет-нет да мелькнет мысль. А вдруг Остробрамская Божия Матерь сотворила чудо, исцелила Юльку? Вдруг Юлька уже ходит, как все люди? Еще со двора я вижу, что ставень над погребом, где живет Юлька, открыт. Они уже дома. Очень осторожно спускаюсь по лестнице. Во-первых, чтобы не упасть, а во-вторых, я все-таки побаиваюсь Юлькиной мамы. Вдруг она меня прогонит. Но Юлькина мама встречает меня неожиданно ласково. Правда, она на меня не смотрит. Она не отрывает глаз от Юльки, которая лежит на топчане, так же, как и вчера. Говорит Юлькина мама тоже не со мной, а с Юлькой, но говорит обо мне. «Юлечко, сердце мое любимое, вот и подружка твоя пришла. Весь вчерашний вечер ты ее поминала. Юлечко, каханочка моя, посмотри на свою подружку. Вот она здесь, видишь?» Но Юлька лежит неподвижно, закинув голову назад. Не шевелится, ничего не говорит. Я протягиваю ей яблоко. «Смотри, Юлечко, яблоко! Какое яблоко! Хочешь, скушай шматочек яблока, рыбка моя!» Умоляет Тамашева. Рот Юльки полуоткрыт. Видны передние зубки, надетые друг на друга на бекрень. Но Юлька не ест яблоко. Она как будто даже не видит его. Глаза ее открыты, но не узнают никого. «Где я видела такие глаза, словно затянутые пленочкой? Ах, да, летом на даче. Мальчики поймали сову, и она смотрела, не видя, как слепая». «Смотри, девочка!» – показывает мне Юлькина мать. «Мы с самого утра были под острой брамой. Мы целый день молились, и вот какие у Юлечки стали розовенькие щечки, как цветы в саду. Она выздоровеет. Я тебе говорю, выздоровеет. Посмотри, какие у нее розочки на щечках». Я дотрагиваюсь рукой до Юлькиной щеки. Она горячая-горячая. От нее пышет жаром. Вдруг Юлька поворачивает голову и говорит сипло, еле слышно. «Пить! Мамця, пить!» Но тут же ее всю сотрясает такой лающий хриплый кашель, что даже мне становится понятно. Юлька больна, очень больна. «Перепелочка моя, попей, попей! Тут соседи, дай им Боже здоровье, чаю принесли. Сладкий, тепленький. Пей, доченька». Юлька с трудом отпивает глоток –